Глава 29. Мне срочно нужна книга. Пособие по тому, что делать с непослушными ежами, если они отказываются выходить за тебя замуж. Вообще ни в какую. Потому что, цитирую, «мне и так неплохо, а геморроя хватает в виде этого милого щеночка». То есть я вызываю у нее стойкую ассоциацию с ректальным воспалением и проблемами. И что бы ни делал, это ее мнение остается неизменным. Кусаться, конечно, меньше стало. Царапаться и колоться ядовитыми иголками тоже. Но мне-то большего хочется. Я уже и так наизнанку себя вывернул, чтобы добиться ее расположения. А воз и ныне там. Парадокс, мать вашу. Вел себя как козел, Лерка цеплялась за нас. А теперь, когда понял, что нужна и встал на путь исправления, ей вообще по барабану. Творит, что хочет, и плевать ей на мое мнение. Это вообще никак с моим мировоззрением и внутренними установками не совпадает. Я всегда думал, что рано или поздно обзаведусь послушной, утонченной женой, которая будет заправлять цветочным магазином, читать Шекспира в оригинале и играть на рояле. В итоге получил Вознесенскую, которая играет исключительно на нервах. «Ты едешь отдыхать? Завтра?» — подозрительно уточняет Артур. «С Лерой и сыном?» «С ними, да. Вернее, едут они вдвоем, а я как бы сам по себе, потому что в одном номере Лерочка жить отказалась». Аргументировав это тем, что вдруг мачо какой на горизонте появится, а тут под боком будет старый пенек нудеть и мешать. Старый пенек — это я, если что. Старый пенек. Да я в самом рассвете сил. Любую могу заполучить. Высокую, низкую, толстую, худую. И играть будет, на чем скажу. Хоть на рояле играть, хоть на дудке. Да только не нужен никто. Бархановы всегда однолюбы. Порода у нас такая. Идиллия, уточняет брат. Хренилия. Буркаю в ответ. Он почему-то улыбается. Не хочу знать подробностей, у меня и так терпение на грани. Собаку тебе оставлю. Мстительно улыбаюсь. Мелкую. Эй, куда я ее дену? Меня Вероника из дома выгонит. Ничего не знаю. Будешь гундеть, я тебе и вторую привезу. Сэм от твоей квартиры камня на камне не оставит. То есть ты поедешь отдыхать, а я должен буду с твоим геморроем разбираться? Зови его коротко. Рой. Артур еще пытается брыкаться, но я додавливаю. И тем же вечером привожу щенка к ним. Брат скорбно наблюдает за тем, как его пацаны с восторгом принимают гостя. И наперебой орут, что им нужен такой же. Только свой и насовсем. Ты гад! Беззлобно, голосом полным, обреченные печали. Они же теперь не отстанут. С кухни доносится флегматичное замечание Вероники. С утра я с ним гулять не буду. Артур закатывает глаза. Я улыбаюсь. Пес пристроен в надежные руки, можно ехать. На следующий день в обед мы уже на нашем побережье. Выбирали самый короткий перелет, чтобы Максу было полегче. Но парень оказался крепким. Не капризничал, не буянил. Прилип к иллюминатору и всю дорогу рассматривал облака, пока мы с Леркой спорили. Только когда уже на посадку заходить стали, сморщился. Укачало маленько, но обошлось без фонтанов. В аэропорту нас встречал человек с табличкой. Я специально заказал такую, чтобы была надпись «Бархановы». Лера, конечно, не согласилась и заворчала, что ее фамилия самая красивая на свете. И она никогда ее не сменит. Специально, зараза, чтобы позлить. В отель заселились без проблем. У нас были два соседних номера с общим балконом и видом на море, при виде которого непонятно, кто больше радовался. То ли маленький мальчик, впервые увидевший большую воду, то ли ежик. То ли я сам, особенно когда увидел Лерку в ярко-желтом купальнике. Так и завис, капая слюной на песок, глядя, как она в волнах прыгает и визжит, когда накрывает с головой. Такое простое и искреннее счастье. Оно завораживает, возвращая мне самому вкус к жизни. Мы с Максом строим башню из песка. Неосмотрительно располагаемся слишком близко, и вода, то и дело накатывая, подмывает основание. Приходится рыть ров, потом еще один. Во мне явно дремал прирожденный инженер. «Демид!» — вдруг раздается дикий вопль. «Демид!» Я подскакиваю, как подстреленный, ожидая какой-нибудь жести. В Лерином стиле. Ищу ее взглядом среди волн и нахожу. Стоит, озирается вокруг, сминая грудь ладонями. «Я лифчик потеряла!» Парни на шезлонгах как-то взбодрились. Повскакивали, намереваясь помочь бедной несчастной девочке, но, напорувшись на мой взгляд, мигом присмирели. Я беру полотенце, захожу в воду, не забывая при этом посматривать на Макса. И накидываю ей на плечи. «Волна налетела и сорвала!» Стучит зубами, губы синие, дрожат. «Иди, грейся!» «Я...» Заикается. «Еще 5 минуточек!» «Иди!» Подталкиваю ее в сторону берега. «Я пока тряпку твою найду!» Когда запахивает края полотенца, цепляю взглядом за сморщенные от холода вишенки и морщусь, потому что ткань плавок моментально натягивается. Выпроваживаю ее, а сам с головой в волну. Чокнешься, блин. Плаваю, пока в голове не прояснится. Попутно нахожу желтый клочок ткани, который она гордо назвала лифчиком. При виде находки Лерка радостно подскакивает, едва не теряя полотенце. Снова отвешиваю предупреждающий взгляд соплякам, отдыхающим неподалеку. «Нашел!» — тянет за веревочки. «Не отдаю». «Что я буду за это иметь?» «Мой восторг и пламенное спасибо!» — ухмыляется нахалка, шмыгая носом. Влажные ресницы слиплись лучами. Зависаю на них. Красиво. «Мало». «Ты еще потребуешь, чтобы замуж за тебя вышла». «Пойдешь?» «Думаешь, мне слабо прогуляться без него?» С вызовом кивает на тряпку. «Уверен, что нет. Поэтому разжимаю кулак, взглядом обещая наказание, но вместо смирения получаю высунутый язык. Этот еж меня точно с ума сведет». «Напомни мне, пожалуйста, зачем нам туда надо?» «Мне для блога нужна информация и новые фотографии». Если Лера не купается, не загорает и не играет с Максом, то щелкает фотоаппаратом направо и налево. Фотографирует футуристические спортивные постройки и местные колоритные здания, кусты, блики на воде, бродячих кошек и еду в ресторане. «У меня есть идеи для развития бизнеса». Ох уж эта бизнесменша. Как узнала, что агентство ее, так совсем чукнулось. Каждую свободную минуту что-то делала, с кем-то договаривалась, шерстила интернет. В ответ на мои недовольные намеки, что как бы надо отдыхать и отвлекаться, Вознесенская чопорно отвечала, что у нее был хороший учитель. Чопнутый трудоголик-перфекционист, задвинутый на своей работе. Не смешно, а самое главное, почему был. «Скачай фотографии этого моста в интернете и не страдай ерундой». «Издеваешься?» – возмущается она. «У меня только уникальный контент». И вот премся мы за этим уникальным контентом в национальный парк. Кругом реликтовые деревья, воздух пьяняще свежий и сладкий. Макс в восторге ловит каких-то козявок на дорожке, а Лера тащит нас дальше к ущелью, через которое перекинулся жуткий подвесной мост. «Вот оно!» В ее голосе благоговейный ужас. «Мы туда не полезем», сразу гашу ее порыв. «Мне нужны фотографии!» Лерка включает упрямую ослицу. Я этот ее взгляд знаю, и меня от него в дрожь бросает, потому что это сигнал. Сейчас будет сальто розового пони, а затем очередной абзац. «Нет, Лера, нет!» «О, да!» Тянет, довольно кивая. «Я не разрешаю». «Разве кто-то спрашивал вашего разрешения, господин Барханов?» «Лер, я начинаю злиться. Хватит херней страдать. Ладно, там куча обултусов без царя в голове мотаются, но ты-то мать!» «А-а-а!» Это какой-то придурок сиганул вниз с площадки на центре моста. У меня аж кишки скручивает, когда вижу, как он летит в пропасть, как подскакивает обратно на растянувшемся канате. И снова вниз. Тут же 200 метров, не меньше. Идиоты. «Вау!» Лера моего возмущения не разделяет. У нее так сияют глаза, что у меня холодок ползет по спине. «Не вздумай!» «Демид, не бухти!» «Лер, я серьезно. Завязывай!» «Я ничего не развязывала». Задумчиво кусает губу, потом лезет в сумочку и проверяет свой кошелек. «Интересно, сколько это стоит?» «Вознесенская!» «Я уже гремлю. Мы немедленно отсюда уходим». «Да, да». На меня даже не смотрит. Жадно и немного завистливо провожает взглядом людей, идущих на мост. «Не забывай, у тебя сын!» Призываю к ее здравому смыслу. «Мне так нужен этот материал, ты не представляешь. Это просто бомба будет!» Читатели от восторга пищать начнут. «Конечно. Давай угробимся ради потехи читателей». «Это моя работа, и она мне нравится. А отзыв читателей – то, ради чего все это и затевалось». «Я не могу этого ни понять, ни принять». «Напоминаю еще раз. У тебя Макс». «Да что с ним станет?» – беспечно отмахивается ежик. «Он же с папаней». «Лера». «Да все хорошо будет. Вы тут постоите, а я пока быстренько прыгну». «Конечно. Быстренько прыгнет с 200 метров. Хрен ли нет-то?» «Мне нужны эти кадры». «Сними, как другие придурки прыгают». «Они не придурки. Просто смелые, любящие новые ощущения и живущие на полную катушку». Мимо проходят молодые парни. Один из них самоуверенно подмигивает Вознесенской, а та, зараза, в ответ посылает воздушный поцелуй. «Она меня совсем выбесить хочет». «Прыгаешь?» – нагло спрашивает этот хрен. «Не знаю». Лера обиженно смотрит на меня. «Не пускают». «Зря. Ощущение, будто заново родился». «Здорово». Она мечтательно закатывает глаза, а я не выдерживаю. «Ничего здорового». Получаю сочувствующий взгляд от молокососов. Мол, товарищ старпер, пора принимать таблетки, оздоровительную клизму и спать. Испытываю дикое желание раскатать их прямо здесь. Вознесенская мигом считывает мой настрой, поэтому ловко отвязывается от этих бакланов, но, когда уходит, провожает их большими грустными глазами. «Счастливые. Смертники». «Ох!» — она хлопает себя по лбу. «Надо было попросить их снять для меня полет. Я сейчас мигом. Подождите меня здесь». «Стоять!» Ловлю ее за руку до того, как сбегает на мост. «Никуда не пойдешь». «Ну, Демид!» — хныкает она. «Пожалуйста, мне очень надо!» «Лера, уймись!» Она отворачивается, шмыгает носом, украдкой вытирает глаза. «Ревет, что ли? У меня аж в груди ёкает. Ненавижу женские слезы, потому что это в 90% случаев чистая манипуляция. Но ее хочется утешить. Поэтому обнимаю одной рукой за плечи, второй держу Макса». «Я не понимаю, почему ты против. Прыгну, и все. Делов-то». «Нет». «Там ничего страшного». «Там страшно». «Я же тебя не прошу. Постоишь тут с Максом на твердой земле. Ничего с тобой не случится». Меня начинает раздражать то, что Лера считает, будто я за себя трясусь. «Вообще-то я переживаю, как бы с тобой чего не случилось». Ворчливо ей в затылок. «Да ничего не случится. Это безопасно». «Конечно. 200 метров сплошной безопасности». «Ты можешь отвернуться. Я прыгну, поору, получу потом запись своей перекошенной физиономии и буду самой счастливой девочкой на свете. Мне очень нужен этот репортаж. Очень-очень. Умоляю, Демид». В общем, капец. Я так и не понял, как так случилось, что Лерочка стоит на смотровой площадке, а я на мосту. У меня к ногам привязан эластичный канат, на голове шлем с камерой. По-моему, в какой-то момент воспитательный процесс зашел не туда. «Готов?» «Нет». Я словно в себя прихожу. Нахрен мне такие приключения сдались? Отступаю на шаг назад, намереваясь отказаться от этого безумия, но краем уха цепляю разговор тех самых молокососов, с которыми Лерка кокетничала. «Этот точно не прыгнет. Пижон офисный». «Цепляет». Смотрю на то, как далеко внизу пенится река, на горы, подступающие с одной стороны, и темную гладь моря вдалеке. И кругом зелень, воздух. Наверное, где-нибудь неподалеку растет хмель, потому что мне внезапно бьет в голову. Почему бы и нет? Я всю жизнь как робот. Все по жестким правилам и расписанию. А каково это, когда отбрасываешь все рамки и окунаешься в свободное падение? Передумал? Нет. Семеню к краю. Настраивался. Готов? Да. Технику прыжка помнишь? Да. Вперед! И я прыгаю. Сердце ухает куда-то вниз, в ушах свистит ветер. Река, ущелье, побережье, горы, лес. Все смешалось в одну кучу. Трос натягивается, плавно замедляя падение, и выдергивает меня обратно. Пружиню над ущельем, широко раскинув руки. Сердце стучит так, что за его грохотом не слышно своего вопля. Да, я ору. Сначала от страха, потом от дикого восторга, который захлестывает на адреналиновой волне. Это невероятное ощущение. Я чувствую себя свободным. Потом меня спускают вниз. Что-то говорят, хлопают по плечу, стаскивают с головы шлем с камерой. Я ни хрена не понимаю, но улыбаюсь, как дурак, и чувствую себя счастливым. Лера с Максимом ждут меня на лавочке возле смотровой площадки. Едят мороженое, кормят воробьев крошками детского печенья. «Ну как?» – спрашивает она, облизывая сахарный рожок. «У меня от адреналина всплеск мужских гормонов. Если бы не Макс, я бы ее прямо здесь, на лавке, и срать на посторонних». Словами не передать. С трудом выдыхаю и отдаю ей флешку с записью прыжка. Действительно, будто заново родился. «Здорово», — улыбается. «В принципе, если ты действительно хочешь, можешь прыгнуть». Я переживаю за нее, но не могу отнять у нее такие впечатления. «Пф», — фыркает она. «Еще чего? Я ж не дура. Мне и без этого острых ощущений в жизни хватает. И вообще, Максу скоро спать. Пора возвращаться». «Я ошалела смотрю на эту трепетную, я же мать. Ты развела меня?» «О, да!» – жмурится с неприкрытым кайфом. «Лера, мать твою!» «Не выражайся при ребенке!» – невозмутимо облизывает мороженое и смотрит на меня честными открытыми глазами. «Да как так-то?» «Я не могу поверить, что это заразище развела на дикое безумие. Меня, акулу бизнеса, серьезного и хладнокровного Демида Барханова. Капец!» «А вот так!» – сует мне в ладонь мороженое. «На, охладись!» Сама подхватывает Макса на руки и нетерпеливо бредет прочь. А я, как дурак, стою с открытым ртом и смотрю ей вслед. «Лера!» «Тебе понравилось?» – перебивает мое возмущение. Я теряюсь. Хочется сказать «нет», но это будет неправдой. «Допустим». «Почувствовал, как душа развернулась?» «Еще как. До сих пор никак обратно не свернется. Бурлит и пенится». «Не благодари». И дальше, не оглядываясь. «И за что мне тебя благодарить?» За то, что напомнила, что в мире есть много того, ради чего стоит жить. «Стоп! Давай назад! Еще раз! Вот это морда! Да вы запарили!» Пытаюсь отобрать у Швецова телефон, но этот сучонок ловко отпрыгивает в сторону, следом за ним Артур. «Не мешай, Дэм, дай людям отдохнуть!» «Хватит смотреть эту лажу! Вырубайте!» «Да ни за что! Ты сделал мой день, Барханов!» Влад прибавляет громкости, и на весь кабинет раздается мой дикий вопль вперемешку с не менее диким смехом. «Это просто шедевр! Как накал!» «Какой накал? Какая драма! Блин, вам сколько лет-то? Ведете себя, как придурки малолетние!» «Что за крики?» — в кабинет заглядывает Варвара. «Кого убивают?» «Твою мать! Этой гюрзы еще тут не хватало!» «Никого! Это Демид у нас решил в экстремалы заделаться!» «Не поняла!» «О, ты не видела?» – хором спрашивает брат с Швецовым. «Ну-ка, прекратили!» – рычу на них. Им пофигу. Варвара подозрительно хмурится, переводит взгляд то на них, то на меня. «Не видела чего?» «Ни слова больше!» Один ставит стул, второй Варьку под руки. Усаживают, ставят перед ней смартфон и врубают. Сначала красивая музыка. Издалека показывают, как какой-то баран выходит на площадку над пропастью. Потом камера сдвигается и показывает этого барана вблизи. Это я, с дурацким шлемом на башке и таким выражением морды, будто навоза большой ложкой хлебнул. Снова камера переключается, и на экране мое лицо во время полета. Шлепающие щеки, выпученные глаза, непонятно из какого места прорезавшийся голос. Красавец, большой босс, человечище. Не дай бог, партнеры увидят это. Варя чешет бровь алым ноготком и закусывает губы, явно пытаясь не улыбаться. «Что?» – ворчу с вызовом. «Это прекрасно. Человек-паук тихо плачет в углу от зависти». «Уволю. Брат с Владом мне не подвластны, а вот эту запросто могу с документами и на выход. Только она не боится ни черта. Змеище». «Я и так скоро уйду». «В смысле уйдешь?» Артур моментально перестает угорать. «Такого сотрудника, как Варвара, днем с огнем не сыщешь. Мы ее тогда еле выгрызли у Мартыновых». «Никаких уходов». «Увы», произносит без малейшего сожаления. «Не в ваших силах меня остановить. Декрет, знаете ли, штука неотвратимая». «В смысле декрет?» Три барана, включая меня, опускают взгляд на плоский, подтянутый живот. «В прямом». Невозмутимо выдерживает наш интерес. «Мы с Ильей долго к этому шли и, наконец, пришли. Срок маленький, но сообщаю сразу, чтобы потом не было сюрпризов». «Я не могу ее представить в роли матери. Это же самка богомола. Сожрет и не поперхнется. Ну какие дети?» Она правильно расценивает мой скептичный взгляд и легко отбивает. «Если уж вы все детьми обзавелись, то и мы справимся. Только поздравлять заранее не надо. Не люблю». Коротко взмахивает рукой, показывая, что тема закрыта, а потом простой репликой переключает мужиков обратно на мой позорный полет. «Как ты вообще до этого додумался?» «Меня вот тоже этот вопрос интересует», поддакивает Артур, снова запуская ролик. «Не могу остановиться». «Случайно вышло». Как-то не хочется признавать, что Лера развела меня, как последнего сопляка. «Кажется, у тебя проблемы, Барханов», — как бы невзначай произносит Варя. «Случайно залез на мост, случайно обмотался веревкой и сиганул вниз». «Да Лерка меня уговорила», — в сердцах хлопаю ладонью по столу. «Не знаю, как развела. А теперь не удаляет это идиотское видео». «Хорошее видео. Ты тут такой бодренький». «И комментариев столько». «Что пишут? Как дурак лезу смотреть». Вот не насрать ли? Отзывы разные. Кто-то говорит, что огонь, кто-то охает, ахает. Кто-то интересуется, не наложил ли я там кирпичей. «Дэм, это популярность!» Влад показывает большой палец. «Ты теперь местный супермен!» «Я местный идиот. Лера, твою мать, спасибо тебе!» Отхожу к окну и, сокрушенно качая головой, слушаю, как эти трое обсуждают мой позор. «Кстати, когда ты свою хулиганку представишь? Очень хочется посмотреть на девицу, которая смогла тебя так прогнуть. А я племянника еще не видел». «Скоро. Если я ее раньше не прибью. Да прыгается она у меня. Весь день мне кажется, что на меня смотрят и шушукаются за спиной. Конечно, это бред. Лерин-блог – это далеко не самое популярное место в сети, и вероятность того, что кто-то из сотрудников нашей фирмы там окажется, минимальна. Но все равно чувствую себя, как на пороховой бочке. Не хватало еще, чтобы работники угорали над моей мордой, так же, как брат с Швецовым. В общем, нервы у меня сдают, и я решаю действовать в обход Лерки. Если она не хочет удалять это видео, то я найду тех, кто это сделает за нее. Звоню Стефу. Здравствуй, Степан. День добрый. Немного настороженно. Опять кого-то спасать надо? Надо. Меня. Давай подробности. Нужно удалить видео из сети в обход того, кто его выложил. Что на видео? Компромат? Да. Барханов, ты правила знаешь. Я не работаю с тем, кто не договаривает. Или ты даешь мне всю информацию, или я даю тебе отворот-поворот. Сейчас пришлю ссылку. Проходит минута, за которую он наверняка успевает просмотреть ролик. Что не так? Теперь в голосе недоумение. Прыжок как прыжок. Ты мою морду видел? Обычная. А как я ору, слышал? Я 5 раз там прыгал. И каждый раз орал до хрипоты. 5 раз? Ревниво переспрашиваю. Внезапно понимаю, что все это время ходил, как надутый индюк, и втайне гордился своим прыжком. В моем окружении мало кто отважился бы на такое. Но оставь другой. Или 6, не помню точно. Там так адреналин хлещет, грех не поорать. Да? Спрашиваю с сомнением. Это, конечно, не с парашюта с 3 километров, но тоже сойдет. С 3 километров? Я даже представить боюсь, но сердце сжимается от предвкушения. «Осторожно, Барханов, адреналин вызывает зависимость», — ухмыляется в трубку. «Как подсядешь на эту иглу, так не слезешь. Я не адреналинщик и не экстремальщик, просто внезапно до меня доходит, что в мире полно вещей, которые я не пробовал. И никогда бы не попробовал, если бы однажды на парковке одна рыжая зараза не сунула мне под нос свой средний палец». «Так что с видосом, удалять?» — спрашивает Стеф. «Если дашь отмашку, то за час мой человек все сделает». «Не надо». После разговора с ним меня отпускает. Пусть будет. Как напоминание. «Демид, я не хочу ни с кем знакомиться!» Мрачно бухтит себе под нос сердитый ежик. «У меня и так друзей много. Могу даже с тобой поделиться». «Если мы и дальше будем рядом...» Специально не говорю слово «вместе», потому что Вознесенская каждый раз лютует по этому поводу. «Так вот, если будем рядом, то тебе все равно придется общаться с моим окружением». «А можно не надо?» Нагло выдает она. Тот порыв, когда мне хотелось прорваться в твой круг общения, уже давно прошел. Мне это не интересно. Ни приемы ваши нудные, ни разговоры о деньгах и о том, у кого пипетка круче. Это не прием, Лер, а встреча с близкими. Артур с женой, Влад с Ярославой. Куча каких-то детей. Я уже представляю, как и племеши, и швецовский отпрыск в очередной раз будут громить мой дом. Но теперь даже жду этого, потому что мой Макс тоже будет. Пора знакомить сына с семьей. Ты должна это понимать. Лера недовольно кряхтит, отходит к кофемашине. До открытия агентства остаются считанные дни, и она, хоть и справляется достойно, но все равно вся на нервах. Как некоторые тянутся к пачке сигарет, она глушит кофе. Крепкий, несладкий, без молока. И даже не морщится. «Я понимаю», — наконец соглашается. «Но все равно не хочу». «Придется. Им всем очень хочется на тебя посмотреть». «Покажи мою фотографию». «Не прокатит». «Могу видеообращение записать». «Я не понял, ты струсила, что ли?» фыркает. «Еще чего?» «Точно струсила». «Да нет же, просто не хочу». А у самой глазки бегают. «Можешь забрать Макса и сам его со всеми познакомить». «Ты же знаешь, без тебя он будет переживать. Несмотря на то, что отношения с сыном налаживаются, и он уже запросто и на руки ко мне идет, и играет, присутствие Леры все равно необходимо. Он нет-нет, да и обернется, ища ее взглядом. И если не находит, то откладывает все дела и отправляется на поиски. И никак его не переключить. Я пробовал. Он только посмотрел на меня из-под лобья, дескать, мужик, нарываешься, и дальше. Упорный парень, я им горжусь. И откровенно млею, когда раздается звонкое «папа». «Давай, Лер, хватит упираться. Тем более я уже всем сказал, что ты придешь». «Нужна я им больно». «Нужна». Мне уже весь мозг высосали, требуя показать Вознесенскую и сына. Да и мне самому хочется, наконец, притащить ее и заявить «это моя самка». Она, конечно, будет упираться, но когда меня это волновало? В итоге частых и продолжительных боев мне все-таки удается ее уговорить. И вот суббота, 2-я половина дня. Повариха наготовила, как на роту солдат, стол накрыт. Я в гостиной с Максом, а Лера где-то наверху. Красоту наводит. Так забавно наблюдать за тем, как она переживает, говорит, что плевать ей на все, а у самой аж руки от волнения трясутся. И ежик. Слышу цокот каблучков по лестнице. Оборачиваюсь, и дальше полный ступор. Лерка мнется на последней ступени, поправляя подол. На ней что-то блестящее, но не пошлое. Одно плечо обнажено, второе полностью закрыто. Черный пояс стягивает и без того узкую талию, юбка узкая до колен и шпильки. Я зависаю на пальцах с алыми ноготками, сглатываю. Кровь стучит в ушах и ниже. «Как тебе?» Что-то мычу, а сам продолжаю таращиться на ее ноги. «Понятно», — вздыхает Лера. Барханов снова увидел пол коленки и поломался. Язва. «Поломаешься тут, когда дразнят, а не дают». После того срыва в моей спальне Вознесенская динамит меня. Даже на отдыхе, несмотря на романтику, море и расслабляющую атмосферу, и то умудрялась сбегать. У меня уже руки в мозолях от ручного труда, а ей хоть бы хны. Вроде не отталкивает и в то же время держит дистанцию. И моя хваленная выдержка уже трещит по швам. Нервов не хватает. А ей все весело. «Знаешь, чего не хватает?» Окидываю всю ее с ног до головы оценивающим взглядом. «Чего?» Тут же теряется она. Волос твоих рыжих. Они красивые были, как живой огонь. Лера неосознанно прикасается к коротким белым прядям. «Разве со светлыми мне плохо?» Смотрит обиженной девочкой. «Красиво. Я не вру. Блондинка, и она очень эффектная. Ты мне любая нравишься». «Но рыжая больше?» «Да. Рыжая беда – мой фетиш». «Дурак». Она смущается, а я беру Макса за руку и иду встречать первых гостей. «Внимание, Швецовы!» Лера вытягивается по струнке, втягивает и без того плоский живот, выпрямляет спину и, по-моему, перестает дышать. «Вот и мы!» Сначала вваливается Яська, следом за ней Влад с сыном на руках. «О, какой мужчина!» Ярослава присаживается на корточке рядом с Максимом. «Привет, красавчик!» «Привет!» Макс и не думает смущаться. Наоборот, грудь колесом и к Яське обниматься. Понравилась она ему. «О, какая женщина!» Хмыкает Влад, кивая на Лерку, которая мнется в стороне и боится подойти ближе. «Ноги оторву», — меланхолично произношу я. «А я все остальное», — тем же тоном добавляет Ярослава. «Все понял, молчу», — смеется Швецов. «Но, может, хоть представишь? Лер, иди сюда». Протягиваю ей руку, подзываю ближе. Жду, чувствуя, как у самого от волнения покалывают пальцы. «Давай же, Вознесенская, хватит колоться. Ты же знаешь, что я твой, а ты моя. И даже если упираться будешь, не отпущу. Никогда». Она подходит ближе и вкладывает свои подрагивающие пальцы в мою раскрытую ладонь. Я выдыхаю. «Моя». «Знакомьтесь, это Влад, Ярослава, а это Лера. Я рассказывал про нее». «Та звезда, которая заставила нашего продуманного Демида сигануть с тарзанки?» Влад не может не подколоть, да еще и Яська прыскает со смеху, но, словив мой взгляд, тут же извиняется. Но глаза все равно смеются. «Это было несложно». Лера жмет плечами. «Внутри даже самого большого зануды сидит мальчик. Жадный до приключений. Надо только докопаться до него и вытащить наружу». Да уж, докопалась. «Приятно познакомиться». За воротами сигналит машина. «А вот и другие Бархановы пожаловали». Спустя несколько минут появляются Артур, Вероника и их выводок. Макс встречает их как маленький хозяин. Лера здоровается с Вероникой, а на Артура пялится долго, словно сравнивая нас между собой. «Надо же, как под копирку сделаны!» Удивленно качает головой. Артур, не привыкший к такой прямоте, кашляет. Я только улыбаюсь. То ли еще будет. Когда ежик в ударе, там перл за перлом. Только успевай записывать. Она забавная. Чуть позже выносит свой вердикт Артур. Мы расположились в беседке возле гриль-зоны, а девушки с детьми чуть дальше на поляне. О чем-то секретничают, смеются. И, судя по тому, как украдкой оглядываются в нашу сторону, перемывают нам кости. Я дергаю воротник футболки, пытаясь ослабить удавку. Чувствую, Лерка там отжигает, потому что после ее слов смеха больше всего. Забавная. Соглашаюсь. «Жениться будешь?» «Если уговорю». «Все никак». «Ни в какую». «Это семейное, да. Я Веронику год уламывал. Тоже ни в какую не хотела. Не доверяла». «Вот и Лера не доверяет». «А ты что?» «А что я? Жду, приручаю, не тороплю. Все равно никуда не денется». Смотрю на нее поверх стакана с напитком. «Моя». Лера чувствует, ловит мой взгляд. На миг замирает, потом показывает язык. Ладно, хоть не средний палец. И на том спасибо. Давай, что ли, за них? За своих. Звеним краями. Лера снова смотрит, салютую ей стаканом и делаю небольшой глоток. Моя.